Тео захотелось тут же возненавидеть майора, но он восхищался этим человеком и хотел во всем ему подражать. Майор воевал, летал на боевых самолетах, много ездил по миру, сделал успешную карьеру в двух или трех профессиях, а сейчас посвятил себя обучению бойскаутов, отдавая этому все свое время. Тео стало тошно при мысли, что майор считает, он, Тео, подвел своих. Но когда, как не сейчас, было брать пример с несгибаемого морского пехотинца? Тео с трудом сглотнул и ответил сквозь зубы: «Да, сэр». Незаметно набежали тучи и стало темно. Тео вернулся за майором в лагерь. Веселье уже выдохлось, истории о змеях и призраках надоели. Костер потушили, еду прибрали и разошлись по палаткам готовиться ко сну. Каждый спальный мешок был тщательно вытряхнут и осмотрен. Каждую палатку дюйм за дюймом проверили с фонариками на предмет непрошенных ползучих гостей. Обыскали территорию лагеря, высокую траву, подлесок, валуны и даже туалеты. А потом, на всякий случай, осмотрели все повторно. Понемногу скауты разошлись по палаткам, застегнули молнию на дверях и забрались в спальные мешки, прислушиваясь, не ползут ли по мокрой траве змеи. Когда все успокоилось, какой-то придурок из звена кабан издал громкое «шшш», чем насмешил некоторых. Впервые за всю свою скаутскую карьеру Тео захотелось домой.